Глава 30. Галлер в плену. Галлер все еще лежал среди кактусов в том месте, где он очутился при падении, но он понимал, что его недобровольно выбранное убежище ненадолго ускользнет от пронырливых глаз дикарей, и потому он предпочел сам выйти и показаться. Действительно, в ту же минуту, как он приподнялся и поднял руки над головой в знак того, что сдается, индейцы тоже увидели его. Раздался торжествующий возглас врагов, и в ту же минуту его повалили на землю и связали по рукам и ногам. Ободренные первой находкой, индейцы еще усерднее продолжали свои поиски. И, по-видимому, не без успеха, как можно было судить по послышавшимся еще несколько раз злорадным крикам торжества. Одного за другим притащили наваха сначала Санчеса, потом рыжеволосого ирландца Бернея и еще трех охотников-мексиканцев, которые были ранены более или менее тяжело, и потому не могли своевременно укрыться в убежище шахты. Все были крепко связаны ремнями из оленьей кожи. Связанные пленные были оставлены пока на открытом месте, перед рухнувшим домиком плавильни, и могли видеть все, что происходило вокруг. Индейцы рылись в пожарище, расчищая его от обуглившихся и нагроможденных в кучу бревен, чтобы разыскать тела своих воинов. И не было предела их ярости, когда они убедились по обуглившимся трупам, как мало белых пало в схватке, тогда как с их стороны 17 лучших воинов обрели смерть. Рассвирепев до последней степени, они набросились было на пленных охотников, решив тут же упиться зверской расправой над ними, чтобы сколько-нибудь утолить жажду мести. Но в ту же минуту к месту, где лежали пленные, подъехал вернувшийся с преследования Дакома и удержал их, выразив желание, чтобы белые были принесены на родине в жертву богу солнца. Как узнал впоследствии Галлер, прежний вождь наваха был убит пулей охотников, и роль эта перешла к Дакоме, которого вырвали у охотников в первые же моменты преследования. Присмирев после распоряжения Дакомы, они собрали валявшиеся в пепле ножи, пистолеты, томагавки, затем отнесли останки своих погибших соплеменников в сторону и, уложив их там на землю, громким голосом запели гимн мести. По окончании этой церемонии и последовавшего за ней торжественного обряда погребения воинов были приведены 6 мулов, и каждого пленного усадили на мула верхом так, чтобы они были обращены лицом к хвосту животного. Затем ноги каждого привязали к шее раздраженно мотавшего головой мула, а ступни связали одну с другой. Потом туловище пригнули так, что пленный оказывался лежащим спиной на спине мула. И, наконец, опустили вниз руки, связав и их под брюхом животного. Прицепив их таким образом, поводья тотчас же отпустили, и раздраженные неудобные ноши, мулы начали подниматься на дыбы, бить задом, что причиняло мучительную боль несчастным пленным, и оттого безмерно потешало и восхищало диких мучителей. Удовольствие, испытывая ими при этой зверской забаве, было так велико, что когда мулам надоело брыкаться, они искусственно продолжали пытку, то нанося животным уколы своими стрелами, то закладывая им под хвосты колючие ветки кактуса. Забава кончилась обмороком пленных. Устроив таким образом своих пленных, индейцы разделились на два отряда и поехали вверх по обеим сторонам оврага. Первый, меньший отряд, поспешил вперед кратчайшей дорогой, имея при себе мексиканских пленных, девушек и детей наваха, чтобы успеть дома все приготовить для торжественной встречи и празднеств в честь победителей. А большой отряд под предводительством Дакомы с пленными охотниками и отнятыми при набеге стадами направился к ручью, еще недавно служившему лагерем злополучных охотников. Здесь отряд остановился на ночь и на весь следующий день, так как в отдыхе нуждались и изможденные лошади Дакомы, успевшие нагнать охотников, несмотря на огромный крюк, и изранивший копыта скот. Потом пленных снова укрепили на спинах мулов, и победоносный отряд двинулся через прерию на родину.